Если бы не случилось всей этой истории, я так бы и не знала, что делается в доме. Слишком много развелось у нас людей. Но служишь по-настоящему ты один. Вполне достаточно, если у нас останется несколько слуг, которые будут лично прислуживать членам нашей семьи. Прикажи управляющим подумать, кого куда отправить. Если бы все наше имущество конфисковали, что бы мы делали? Ведь тогда слуг у нас вовсе не было бы. Надо подумать также о служанках. Кого из них выдать замуж, а кого просто отпустить. Хотя в казну наши строения не отошли, но я бы советовала тебе позаботиться, чтобы у нас забрали сад роскошных зрелищ. Земли, которыми мы владеем, можно отдать в ведение Дзяляня, и пусть он наведет в них порядок. Если он сочтет нужным кое-что из них оставить, пусть оставит, а остальные можно продать. И нечего нам больше строить из себя богачей. Я еще хочу сказать, что у нас есть немного серебра, принадлежащего семье Джэнь из Дзяннани. Хранится оно у старшей госпожи Син. Так что пусть она скорее отошлет его обратно. Если опять случится какая-нибудь неприятность, они, как говорится, скрываясь от ветра, попадут под дождь. Дзя Джен не разбирался в хозяйственных делах и, услышав рассуждение матушки Дзя, воспринял их как приказ. «Матушка поистине хозяйственный человек», — подумал он, — «а мы никчемные люди, все запутали». Заметив, что матушка Дзя устала, Дзя Джен попросил ее прилечь отдохнуть. «Вещей у меня осталось немного», — сказала матушка Дзя. «Когда я умру, продайте их и устройте мне похороны, а остальное раздайте моим служанкам». Слушая матушку, Дзя Джен еще больше расстроился. Все, кто был в комнате, опустились на колени и стали умолять. «Почтенная госпожа, успокойтесь. Мы надеемся, что благодаря вашему счастью мы переживем трудное время, искупим свои грехи перед государем, и вы будете жить безбедно до 100 лет. Я мечтаю, чтобы все было так, ибо мне хочется после смерти со спокойной совестью встретиться с вашими предками», — воскликнула матушка Дзя. «Не думайте, что я долгое время, пользуясь почетом и богатством, не знала, что такое бедность. Но, глядя, как вы веселитесь, я позабыла обо всем, вместе с вами беззаботно развлекалась и думала, как бы пожить в свое удовольствие. Разве я представляла себе, что наша семья может до такой степени разориться? Если бы я знала, что благополучие наше только внешнее, я бы не допустила никаких излишеств, и мы никогда не разорились бы. Однако, раз уж так случилось, придется жить бережливее, да лучше беречь свою репутацию. Ты ничего не понимаешь, мой сын, если думаешь, что если бы я раньше узнала, что мы обеднели, я умерла бы от волнения. Это не так. Я давно знаю, что вы не настолько могущественны, как ваши деды, и все время думала, как поддержать наш род. Но кто бы мог представить, что мои сыновья окажутся замешанными в столь неблаговидных делах? В то время как матушка Дзя предавалась пространным рассуждениям, вбежала растерянная Фын Эр и доложила госпоже Ван. «Моя госпожа все утро так плакала, что совершенно обессилела. Пин-Эр послала меня сообщить об этом вам.